Алло. Алло. Да. Кто? Ты что? Кто там, Миш, ты что ли? Ты сидишь, да? Да, чего? А? Да. Где вы живете, а? А это кто? Сейчас приду. Чего? Подрасту, а? Я если к тебе приду сейчас. Кто это? Сидор Петрович. Какой Сидор Петрович? Хо-хо-хо, да опять, блядь, засую у тебя. Да. Вот. Давно не звонил, соскучился, а, что ли? Институтка, блядь. Петербонка, блядь, Машенька. Да. Ро. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я срать приду тебе, к тебе в рот, тебя на силу. Будешь лакать свое говно. Да что вы говорите? Ну и там и... Алло, алло. Алло. Привет. Здорово. Здорово. Ну, тёлке там, блядь, кунилингу сделаешь? Ты хоть куда звонишь, тут я да? Ну, блядь, кунилингу сделаешь, тёлке. А? Вы ну, куда звоните, товарищ? Рашич, тебя не слышно. Ты, блядь, директор бесплатных туалетов. Эх ты, чадо мамино, проснись! Куда звонишь? Алло. С кем я разговариваю вообще? А кто вам нужен? Кто по жизни, кто по масти, кто по гороскопу. Все, до свидания. Ты че, сучка, бля, рыгаешь без разрешения, нахуй? Ты рот закрой свой! Сухло пидор, блядь, ёбаный был. Пошел нахуй, пидорас ёбаный, бля! Отвечай быстро! Алло. Да. У тебя титьки есть? Кто? Что? У тебя есть, нет? Кого вам надо, скажите? Оливчик, посмотри, грязный у тебя нет. Овечки? А? Это вам надо с родителями разговаривать. У тебя деньги есть? Ну, сбережения какие-нибудь есть у тебя? Вы кому звоните вообще, скажите? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А у вас что-нибудь есть? А то я во-первых, хоть... на вы ты... разговаривать надо, а не на ты. Это неплохо. А ты молодая. Без вы. Давайте без ты. Не тыкайте мне. А давай... Я вам не девочка, чтобы мне тыкать. А давай я к тебе приду. Без тыкания, давайте. Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Ишь, зачем ты... вам мои деньги? А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Ой, слушайте, знаете что, я не умею с такими людьми разговаривать, которые хамы, во-первых, наглецы, а в-третьих, дураки. Посмотрим, что вот будет. Снимай штаны, ебать, и тебе буду. А есть у тебя чем? Молчи, курва, когда мужчины разговаривают. Подонок, ты слышишь меня? А? Тюремная мразь. Обордил. Алло. Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, блядь, старый козел, ты смотри-ка, блядь, дуреет под старых лет. Вы куда звоните? Смотри-ка, этот козел старый, блядь, а. Я говорю, куда звоните вы? Заказано на ваш адрес. Поэтому кто тебе... заказал? Чего заказали? Я ничего никогда не заказываю. Нахуй вы мне обосрались? Заказывать у вас никак как-то, блядь. Нет. Наркотики вам будут продавать. Вон, к вам привезли два мешка. Иди покупай. Да нахуй мне нужны ваши мешки вместе с вами, ёб твою мать. Ты куда звонишь? На какой адрес звонишь? Колючий дурман, знаешь? Я говорю, куда вы звоните, на какой адрес, куда? Вот его запаривай и ешь. Эдрона, вот ты запари, и тебя в жопу засунь, запари тебе в жопу засунь. И больше сюда не звони, позвони, да, отвернуй, еще позвони сюда. Дурманом. Иди пошла к нахуй. Пошла нахуй. Сюда. Кути. Да? Алло. Что? Алло. Да, слушаю. Кто звонит куда? Кого вам надо? Никуда я не звоню. Это вы куда-то звоните? Тебе башку брать повернуть или чё, хуй тебе знает. Вот именно. Слушай, не наслышай. Слушаю очень внимательно. Катерина, сумасшедший там все нахуй. Чего? Ты чё, не делать тебе нечего, что ли, блядь? В чем дело? Ты одно и то же, блядь. Жирить дурдом у вас там. Или что? Вот мы сейчас четверо сидим этих здоровых мужиков, блядь. И говорим, ну понимать бы их, блядь, и по башкам бы им нахлопать. Да вы куда вы вообще звоните-то? Вы хоть соображаете, куда звоните? Тебе башку брать повернуть, или чё, хуй тебе знает. Я говорю, куда вы звоните? Я тебе еще раз говорю, еще раз, блядь, мне тебя поймать, сука. Ты урод, я КМС по боксу, блядь. У меня так, так тебя хват отпиздярить, блядь. Так хват отпиздярить, блядь. А слюки чешутся, сука. Вот бы я тебя с правой, с левой, блядь, потом в лоб бы, блядь. Чтоб ты, сука, на сраку сел. Пидорец, блядь. Я не знаю, ну куда ты звонишь хоть? Ты вот знаешь, куда ты позвонил? Хуесос ты. А? Не делать тебе нечего, что ли, блядь? Я говорю, куда ты позвонил, ты хоть знаешь? Ты меня почему оскорбляешь? Как я тебя оскорбляю, когда, говорю, ты не знаешь даже, куда ты звонишь? Блядь, ты смотри. Ты... Нет. Говно, ты сейчас полковник, блядь, и хуй тоже. Какой полковник? Я всего старший лейтенант, полковник. Ну на посте, полковник, блядь, а я не фрейдер, мы с ним, и чё? Я тебе говорю, ты посмотри, куда ты звонишь. Куда ты звонишь? Блядь, хуесо. Все, заткни. Фамилию скажи, на кого ты звонишь? Ты кому? Ты хоть по фамилии кому ты звонишь? Ну чё, ты хочешь, ты мне скажи, может, в гости придёте? Нет, ты скажи, ты кому звонишь? Фамилию скажи мою. Я говорю, может, в гости придёшь? Ну как, тогда скажи, куда? Ну так ты приедь, давай встретимся, блядь, ты. Нет, ну ты скажи, куда, в адрес говори, приду, с удовольствием приду. Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. Ты скажи, когда. Когда тебе будет угодно. Я завтра еще на одну работу. Я на двух работах хуячу. Значит, завтра сюда. Не, ну если ты приглашаешь в гости, так скажи, куда приходить. Я работаю на заводе Кирова. И че? Ну так а в гости куда приходить? Я, спросишь, кликуха у меня медведь. А когда, я тебе скажу, когда тебе будет угодно. Я завтра еще на одну работу, я на двух работах хуячу. Значит, завтра... Так а завод имени Кирова, где он находится? Тебе башку брать повернуть, или чё, хуй тебе знает. Бля. Слушай, отстань, пожалуйста, а? Алло. Здравствуйте. Кто это? Ну. А? Да, Зубкова, Ира. Какая Ира? Как здоровье-то у тебя? Как с кем я разговариваю? Зубкова, Ира. Как? Я таких не знаю. А вы куда звоните? Так, а куда идти-то? А ты? Нет, куда вы звоните, я не пойму. А это кто говорит-то? Это Саменки. Да, батюшки, да кто ты? Я Баранович. Хуя тебе вдышло, блядь? Что это, я в твою мать? Алло. С тобой больно весело разговаривать-то. Ну зачем? Куда ты звонишь, интересно? Да ты сейчас звонишь, а не я? Ты по какого лешего ко мне звонишь? Который день уже звонишь? Я? Вот я звонок раздался, я взяла трубку. Да. Да. Привет, Храпун. Я сплю, я тебе еще звоню. Что такое? Что ты храпишь-то все, блядь? Сейчас меня привет разберется. Парюга. Ты пятиэтажки, я пятиэтажки. В одном дому живем и мозги бьем друг другу. Алло? Я не знаю, кто меня бьет. Ты... Зачем ты звонишь-то мне, ёптвою мать? Про себя, ёптвою. Я сейчас позвоню на милицию, блядь, скажу, хули только на задаж, блядь. Не, блядь. Ёбаный кой. Да. Алло? Да. А что ты меня вчера с именинами не поздравила? Забыла. Ты можешь у меня отсосать сейчас за деньги? Я готов тебе денег сейчас много дать. Да, ну миллион дай. Ты сейчас отсосешь у меня через трубку. Да, хорошо, спасибо. У меня еще друзья есть, они тебе еще 2 рубля. Ну-ка набирай правильно номер. Голубки! Смотри, сука, попадешься в горячую руку. Служаем. Давай свой адрес нахуй. Че, бля? Алло. Говори, что надо. А ты кто? А ты хуй в пальто. Вали нахуй отсюда, сказал, блядь, пока ебало не разбили. Да, ты следует-то. Да? Алло. Да-да-да. А ты кто? А кто тебе нужен? Слушай, твоего жениха как зовут? Дед Пихто. И с пулеметом. Я был один. Вот ты. Да. Алло. Да. Здорово. Здравствуйте. Эй, петушок. Эй, петушок. Говорите. Жопа тебя и будет, что ли? Говорите. А? Говорите. Так тебя-то тебе не будет непонятно. У тебя вся жопа уже выебанная. Говорите. У тебя уже обрезано все. И вся жопа-то уже разъебанная. Говорите. Пятугранный. Говорите. Да куда прийти-то? Да куда прийти-то? Ты мне скажи, я приду. А может, к тебе прийти? Разберно небольшое. Скажи, куда? К тебе прийти, скажи, куда? Я наоборот хочу встретиться. Нет, я скажу, ты скажи, куда прийти. Забзил. Куда прийти? А что ты бзишь-то? Я? Нет, вот ты-то бздишь. Ты-то бздишь. Скажи, куда прийти. И оторвать тебе, блядь, и яйца, и голову, и ноги поотрезать нахуй. Понял, мудила? Алло. Алло. Алло. Это кто говорит со мной? А кого надо вам? Кто это со мной разговаривает? А куда вы звоните? Глухая, что ли? Глухая, куда звоните? Вы уже достали сегодня. Вы номер-то правильно набирайте. Ты чего приехала сейчас звонить сюда? Куда? Никто мы никуда не звоним. Нет, звони, ты надоела мне разъема, ты такая, а? Ты что, дурная, что ли, тетка? Вы куда звоните? В какое село? Я ничего, вот ты чего-то все плетешь, не то не сел. Какое село звоните? Ты с какой деревни-то? А? Александровка. Ты где живешь? Александровка. Вы попали в Александровку. Чокнутая, что ли? Не чокнутая, нет. Вы достали уже. Мужик какой-то тут все звонил. Сейчас женщина. Вы что? Хотите, чтобы я на станцию позвонила, так вас отключат? Да. Я могу это сделать. Да, да. Да. Могу. А? Вот именно, что могу. Ай-яй, ну ты... Да. С тобой больно весело разговаривать-то. Посмеешься сейчас ты у меня, посмеешься. Ага. Бага. Не знаю. Алло, слушаю. Алло. Здравствуйте. Кто? Вам кого? Кто это? А вам кого надо? А это кто ты? А кого надо-то вам? Зюганов мне нужен. Зюганов? Зюганов здесь не проживает. Перезвоните. Дебилы, ёпта мать. Не работаете, блядь, а хуйнёй занимаетесь. Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Вы с кем разговариваете? Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это всё. Доебать до конца. Знаете что, уважаемый, вы, пожалуйста, придержите свои слова. И в следующий раз, прежде чем разговаривать, вы узнаете, куда попали. Все. И простите. Алло. Путина. Квартира Путина. Вам кого? Я сейчас милицию вызову. Все, попадетесь. Ваш номер определился. Так что ждите. Сейчас вызову милицию. Вы это что-то воруете? Еще милиция не подъехала? Сейчас подъедет. Не выебывайте, блядь. Скоро у вас... Еще одно слово, я вам точно ОМОН туда вышлю. Вот сейчас... Хватит уже безобразничать. Ваш номер определился у меня. Все ваши старания, блядь. Куни, полиция, дежурная часть, Карпов. Алло. Да. Ты слышишь меня? Алло. Да, слышу. Ты милиционер? Да. Полицман? Ты хуй проглотил или что? Что вы хотите? Товарищ майор, не желаете взять писечку в рот, а? Почмокать. Алло. Куния, полиция, дежурная часть, Карпов. Катри, блядь, вопрос, нахуй. Стоит два стула. На одном пики точенные, на другом хую дроченые. На какой сядешь? А? На тот, на который ты не сядешь. Ну так приезжай, да. Киев, поговорим. Чё ты такой смелый? Киев есть. Залупа ты, ёбан. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Угу. Опять петушки, блядь. Пошли вы нахуй. Куда приехал? Алло. Алло. Да. У тебя деньги есть? Да. У меня про деньги. Есть тебе деньги? Есть, конечно. А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Да где ты живешь-то? В Манде. Я еду. Алло. Подиви, кацапич. Знімай штани, їбати тебе буду. Замовч, не пизди, вже заїбав батька у доску. Скільки тебе учить можна, блядь? Хуйня якась, кацапи завжди такі понятливі, я не понимаю. А хахли понятливі. Та він хуй. Возьми, соси сам хуй. Я, блядь, пиздану один раз. Так меня любая больница возьмет, а тебя нет. А тебе дурдом возьмет, взял уже. У бинокль видно. Угу. Вот я, блядь, сейчас якомусь пидорасу. Ты, пазла, что ругаешься на русском языке-то? Ебать тебе буду. Да, чем у тебя висит? Хуй висит. Да. Чем будешь? Нихуя себе, ты шо, оборзил? Нет, не оборзил. Нечем у тебя. Печушка висит, как тряпочка. Я уже знаю. А шо лучше, пулемет читать? Я сейчас пью коньяк и закусываю икрой. А ты сидишь за решеткой. Нихуя себе, ты шо, оборзил? Оборзил. Ну, наливай. Да я-то наливаю. А ты-то? Что? Малолетний кацап. Нет. Не малолетний. Нормальный. 30-летний. этот самый, что и надо. И кота перегочи. Ты хохол ёбаный. По голове ёбнутый. Что тебе надо? Это печенька, ну наливай. Нет. Ты по голове ёбнутый. Что тебе надо? Что ты звонишь-то? Молчи, курва, когда мужчина разговаривает. Да нахуя я тебя вертела? Понял? На веранде сидят кацапы и карты. Хохол. Задрипанный. Кацапка. Угу. Вся ваша Украина мила. Ебать, мы вас хотели всех. Та один хуй. Да, конечно. Сидишь, дурак. Сижу я в баре. За решетчатыми окнами сидишь. В жопу тебе уколы делают. Смиряют. А я кушаю. Тюрьмы. Ой, хорошо-то как. На свободе. А вы дураки. Кажись, пиздец. Пиздец тебе. Скоро. Тебе скоро пиздец. Понял? Улыбай. Сейчас укол сделай, успокоишься. На, тики сядь, не проси. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Хуй соси! Ух ты ж, блядь, ебанутое создание! Да колебало, блядь! Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилию скажи мою. Карась? Да. А что ты хочешь? Ты скажи, куда прийти. Зачем? Ну ты скажи, куда, в адрес говори, приду, с удовольствием приду. Володь, что ты милишь, что ты хочешь? Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. Не надо мне в гости. Чего ты хотел, Володь? Прийти. Да пошел ты нафиг. Я зачем? Я тебе, блядь, и яйца, и голову, и ноги поотрезать. Алло. Говорите. Володя, что тебе надо? Бля. Пошли вы нахуй. Да ты пошел нахуй. Алло. Старший лейтенант, полковник. Слушай, я сейчас позвоню на станцию и тебе отключу телефон. Понятно? Ты меня заебал, Володя. Ну да как в гости туда приходить? Алло? Алло? Да? Это кто говорит со мной? А вам кого нужно? Дед Пыхтов! Дед дура. А? Ну и... Ты перестанешь или нет звонить? Ты надоела мне, разъема ты такая, а? А ты мне больше надоела. Ты мне больше надоела. Я тебя не звоню никуда и тебя не твоего разговора не хочу слушать. Чокнута, что ли? Да. Ненормальная. Чокнута. Ненормальная. Вот это хоть, это ты ненормальная. Хуй я тебе вдышла, блядь. А тебе два. Ну? Ну? Да. Хватит двух-то? Что? Заеб вашу богомать! Три, может, надо тебе. Что, дурные, что ли? Что, чокнулись, что ли, там все? Ага, все чокнулись. Вы что, смеетесь, что ли? Нет, не смеемся, прямо все всерьез говорим. Что, дурные какие-то, что ли, а? Да, ты откуда, из какого города ты к нам звонишь хоть? Болеешь? А? Из какого города это ты хоть? А! Да. Родом-то ты откуда? Ла? Завод имени Кирова. И шо один-то они как нахарь видно. Да. Ой. Завод имени Кирова. Где он? Почта Алексея Никольская. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Слушай, твоего жениха как зовут? Какого жениха, блин? А? А у тебя вы пушки там... есть, да? Вы вообще кто? Буратино. Слышь, ну иди, блядь, поплавай в болоте. Ромашка, здравствуйте. Да это я Буратино, вот деревянным хуем буду тебе зебать нахуй. Ты пидор гнойный, блядь, нахуй пошел. А, что там? Блин, сейчас приду, блядь, и зарежу тебя нахуй, блядь. Я, слышишь, я тебе номер твой определился, я сейчас нахуй, блядь, позвоню кое-куда. А, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилию скажи мою. Еще раз скажите что-нибудь. Куда прийти? В смысле? Скажи, куда прийти. А кто вы такие, чтоб хотели прийти? Скажи, куда, в адрес говори, приду, с удовольствием приду. Короче, что вы хотите? Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. Да ё-моё. А представиться можно? Завод имени Кирова, старший лейтенант, полковник. Голос знакомый, не могу определить кто. Чего? Голос, говорю, что-то знакомый, не могу определить кто. Ну, это тебя. Нет. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да вы куда вы вообще звоните-то? Вы хоть соображаете, куда звоните? Что ты же закрыли? Вы соображаете, куда звоните? Что звоните? Кто такой? Это кто это? Кто-то звонил сюда, блин, а не мы куда-то звонили. Опять петушки, блядь. Ты слышишь? Ты возьми своих петушков, засунь себе, блядь. Чего? Ушлепок ебаный, блядь. В чем дело? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилию скажи мою. Я откуда знаю, кто звонит? Я? Старший лейтенант, полковник. Ну, допустим. Куда прийти? Ну, туда, куда вы хотите. Нет, я скажу, ты скажи, куда прийти. А что бы я говорила, если я не знаю, кто это? Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. Да ради бога, иди куда хочешь в гости. Бля, пошли вы нахуй. Ну идите и вы туда. Слушай, отстань, пожалуйста, а? Да пошел ты нахер. Да. Здравствуйте. Здоров. Петушки, бля. Владимир, ты что ли? Чего? Алло. Да. Владимир, говорит, ты что ли? Да. Ну и? Угу. Куда ты звонишь? А может, к тебе прийти? Куда ко мне? Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. А, ты вон о чем. Не, не надо ко мне. Чего? А что, больше не к кому идти? Нет. С удовольствием приду. Нет, я скажу, ты скажи, куда прийти. А что, Лариски дома нету? Да. Нету Лариски дома, да? Да. Плохо. Я в гости. Ну ладно, люблю ходить. Отдыхай. Отдыхай. Сменяй-ка телефон. И голову, и ноги поотрезать нахуй. Понял, мудила? Телефон отключай. Пошли вы нахуй. Да. Здравствуйте. Здоров. Петушки, блядь. Владимир, ты что ли? Чего? Алло. Да. Владимир, говорю, ты что ли? Да. Ну и? Угу. Куда ты звонишь? А может, к тебе прийти? Куда ко мне? Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. А, ты вон о чем? Не, не надо ко мне. Чего? А что, больше не к кому идти? Нет. С удовольствием приду. Нет, я скажу, ты скажи, куда прийти. А что, Лариски дома нету? Да. Нету Лариски дома, да? Да. Плохо. Я в город. Ну ладно, отдыхай. Отдыхай. Сменяй-ка телефон. И голову, и ноги поотрезать нахуй. Понял, мудила? Телефон отключай. Пошли вы нахуй. Да. А я тебе скажу, нахуй ты нужен кому? Ну какого хуя звонишь-то, блядь, а? Да? Я не знаю, чего ты звонишь. Ну, пойдем мы, ребята, ёб твою мать, это... Все, будешь плакать, и все будет, прощение. Ай, шинок ты ебаный. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Я маму твою трахаю. Вот. Дурак ты ёбнутый. Моей мамы уж 50 лет как нету. Да. А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, бля, дурака, а? У тебя это самое, крыша едет, что ли, придурок чертов? Ну, ходи за это самое, в психушку проверься, блядь. Да, да. Ну, говори, что тебе надо. Чем ты занимаешься-то, блядь, хуетой? А ты положь трубку! Уразики ебаные, блядь, а. Ты у меня уже, блядь, телефон говном задавил, блядь. Придурок! Да-да-да. А? С кем я разговариваю вообще? Андрей, да? Кто по мать, кем базарю нахуй? Не понял. Ебло разбить тебе нахуй. Фу, козел ебаный. А чё нахуй, Алло? Папа нахуй усатая, блядь. Ты как базаришь с папой, а? Ты чё, слушай, ты кто? А? Свет провел, ты хуйлуша. А? Слышь, ебло попроще, блядь, понял? Слушай, ты кто вообще, скажи мне? Чё ты так широко рот открыл? Ты хочешь... Фу, блядь, я не могу нахуй. Я, блядь, алло? С удовольствием бы нахуй кончил бы. Ещё раз позвонишь, пеняй на тебя. Слышь, неплохо, попроще. Ты язык в свою жопу засунь. С документами... Ты верно кражопой. Подожди, там и всё? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший лейтенант, полковник. Ну и дальше кто? Ты скажи, куда прийти. И дальше что? Ну ты скажи, куда, в адрес говори, приду, с удовольствием приду. Пошел бы ты на, хотя постой. Ты нахуй. Алло. Алло. Алло, кто там? Говорите. Дед Пыхтов. А, ну и тогда радуйся, раз ты дед Пыхтов. Я же взял. Чтобы больно весело разговаривать-то. Кто звонит, дебил какой-то? А? Кто это звонит? Чего? Не знаю, кто звонит. Не бери ее трубочку. Ага, хорошо. Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязалась, а звонит сюда? Кто звонит? Так ты дурочка, почему ты все сюда звонишь? Кому тебе нужно? Я звоню. С ума сошла какая-то, дурочка. А кто это звонит? Мы не можем понять. Всякую ерунду кто-то молотит, звонит. Я ничего, вот ты чего-то все плетешь, не то не все. Кто это? Сумасшедшая какая-то. Точно сумасшедшая. Здравствуйте, что у тебя? Алло. Алло. Да-да. Алло. Алло, я слушаю внимательно. Это кто говорит со мной? А вам кого надо? Кому вы звоните? А ты скажи, как тебя зовут? Меня Наташа зовут. Щелкнута, что ли? А? Что такое? Глухая, что ли? Я не знаю, кто глухой из нас, кого тебе надо? Ты куда звонишь? Да идите-ка вы к ебени матери, куда звонишь. Алло. Вы дурак, блядь. Тебе башка. Кого вам надо? Слушай, или чё, хуй тебя знает. Ты голый, блядь. Ты какие-то придурок, что ли? Я тебе еще раз говорю. Кто? Слушай, алло. Подгорел я в эти игры, блядь. Или вы сумасшедшие там все, нахуй. Ты куда звонишь вообще? Ты чё несёшь там, блядь, ты? Ты знаешь, что я КМС по боксу, блядь, спросил у мужиков, ну. Чем мне с тобой драться, мне стыдно? У меня есть так попроще, ребята, блядь. Да ты не туда звонишь вообще, ты на телефон на частный звонишь, блядь, ты чё? Ты голый, блядь. Тебе башку, блядь, повернуть, или чё, хуй тебя знает. Ты куда звонишь, дебил, блядь, пошёл, ты знаешь куда, урод, блядь? Хуесос тебе не по***й. Алло. Да? Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Да. Что вам надо? Давай встретимся, хоть поговорим. Идёт. Да ты что? Я тебе покажу, какая у меня качурка, бля. Я тебя на машине встретить. Чего? Я подъеду. В кожаной курточке, в кроссовках и... Без трусов. Неумный человек. Я тебе покажу, какая у меня шляпушка, бля, я грамму. Алло. Алло. А кто это? А я худенький. Как это, знаешь, вот этот фильм смотрел, как это, Кощей Бессмертный. Во, и это такой же. Не поняла. Алло. Что за шутки? Давай встретимся. Господи, это что за клоун там? Кощей Бессмертный. Кощей Бессмертный? Так вот, Кощей Бессмертный, живи где хочешь, только в мою сторону не гляди. Да это я Буратин, вот с пьяным ходит. Да. Алло. Опять петушки, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда прийти? А кто это звонит? Старший лейтенант, полковник. О, ну ты что ли? Да. А чё ты звонишь на локальный? Говори, куда в гости. А я не знаю, куда вы пойдете. Хоть куда. Бля. Не, ну если ты приглашаешь в гости, так скажи, куда приходить. Ради бога, рада буду. Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. Там, где там эта самая Роза, дай трубку. Ну? Привет, вы что, в гости собрались? Да. Кому, к Ольге? Чё смеёшься? Чё ржёшь? Ой, блядь. Это он Ольге звонил. А? Так, а куда идти-то? Откуда я знаю, куда вы собрались? Ну и чего дали? А? Куда приходить-то? А куда выходить-то? Скажи, куда. Скажи, куда прийти. Я только со Спаска приехала вот недавно. Да ради бога приходите. Чего не найдем что-нибудь? Пошли вы нахуй. Роза, дай трубку. Чего он там материт меня? Я ничего, вот ты чего-то все плетешь, не то не сё. Это ты или не ты, ничего не пойму, блядь. Ай-яй, ну ты это, баба, не знаю, на каком ты языке-то говоришь? Дюка ломаная. Чего? А? С кем я разговариваю вообще, скажите мне, с кем я разговариваю? Дед пыхтул. Я вас слушаю. Ты скажи, куда прийти и оторвать тебе, блядь, и яйца, и голову, и ноги поотрезать нахуй. Понял, мудила? Да, я слушаю. Ну, че смеешься, мудила, голову оторвать? Это что такое? Ну, что это такое? А? Хуйна! Курица? Да, я слушаю, в чем дело? Ты в рот-то берешь? Берешь в рот-то, нет? Пошел ты нахуй, не звони больше! Алло? Алло? Алло? Ты слышишь меня? Алло? Ну? С кем разговариваю, ты дура? Ты обратно начинаешь, что ли? Давай, фамилия, имя, отчество. Давай, говори. Фамилия, имя, отчество, ты, дядя Пётр. Капитан милиции Добряков. Ты думаешь, ты погоны одел, тебе все можно, блядь, да? Да. Спекулировать, да? Угу. Товарищ майор, не желаете взять писечку в рот, а? Почему? А ты за тысячу не хочешь отсосать? Ты терпила, блядь! Я такими, как ты, на зоне брагу закусывал! Хуесушка, да. Блядь! Ты мне еще в тюрьме-то надоел, нахуй! Я тебя найду. Найдешь? Я тебя уже нашел! Хуепутала, сука! Здесь, нахуй! Жди, а? Жди подарок! А? Жди подарок! Слышь, ебло попроще, блядь, понял? Слушаю вас. Мужчина. Давай встретимся. Алло. Не шел бы ты подальше. А? Ну ты моя золотце. Ты хороший, да, красивый. А ты меня любишь, да? Алло. Слушай, твоего жениха как зовут? А? Алло. Как и твоего? Давай встретимся, хоть поговорим. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Алло. Алло. Карась? Да. Здравствуйте. Здрасте. А что ты хочешь? А что вы хотите? Что ты хочешь? Кто хочет? Слушай, я сейчас позвоню на станцию и тебе отключу телефон, понятно? Да мы не звоним никуда, вы что, смеетесь что ли, а? Это кто звонит нам? Не надо мне в гости. Это кто звонит? Скажите, пожалуйста, откуда вы? Зачем? Что такое? Да ты пошла. Телефон не поднимала даже. Вы что, смеетесь, что ли? Это я позвоню сейчас на станцию, отключат вам телефон. Пошел нахуй. Вот пошли вы туда же. Это что такое? Сколько можно звонить? Смешно? Смешно, да? Хуй я тебе вдышла, блядь. Что, дурные какие-то, что ли, а? Не надоело вот это за весь день сегодня? Ну-ну. Не надоело вам? Да. Да? Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Мне 120. 80 тебе, да? Ага, 120 мне. Али 81? хоть 2,85. А когда... Что, дурные, что ли? Что, чокнулись, что ли, там все? Ну? А? Ну-ну. Вот ну-ну. Лежу. Что, заеб вашу богомать? Вы уже застали сегодня на день. Я сейчас на станцию звоню и буду узнавать, какая тварь сюда звонит в этот, на этот телефон мне. Ой. Смешно? Смешно, да? Козлы вонючие, чтобы вы подохли там, твари. Ладно. Да. Алло. Да, да. Это что такое? А? А куда вы звоните? Что, дурные, что ли? Что, чокнулись, что ли, там все? Ну, куда вы звоните, скажите, кому вы звоните? Телефон не поднимала даже. Вы что, смеетесь, что ли? Ну, кому вы звоните? Назовите мне имя, фамилию. Что? Кому звонить? Вашу богомать! Вы уже застали сегодня на день. Я сейчас на станцию звоню и буду узнавать, какая тварь сюда звонит в этот, на этот телефон мне. Я не поняла, звоните вы мне на локальный телефон. Кто? Что, дурные какие-то, что ли, а? Ну скажите, кто это? Вы кто? 2,85. Алло. Смешно, да? Алло, алло, ничего не смешно. Смешно, вам звонят, увидела. Вам кто нужен вообще? Это квартира вообще... Кому? Пенсионеру. Пенсионеру, кому вы звоните? Да мы не звоним никуда, вы что, смеетесь, что ли, а? Да нет, я не смеюсь, я вот сейчас взяла трубку нормально, вы звоните, а кому звоните? И уже не первый раз. Это кто звонит? Скажите, пожалуйста, откуда вы? Мы вам не звонили, вы позвонили нам. Это я... Вы позвонили. ...сяску на станцию, отключат вам телефон. Да мы не звоним вам, это вы нам звоните. Что? Заеб вашу богомать! Протрезви сначала. Алло. Что такое? Я это... не поняла, вы... Нет. Это вы звоните. Сколько... Вы куда звоните? Вы куда вообще звоните, женщина? 120. Это не 120, это 73. 503. Это 73-509. Хоть домашний, 80. Домашний локальный телефон. Да. 73, вы звоните 509. И уже звоните очень долгое время. Пошли вы нахуй, петушки, блядь. Я не поняла, какие петушки, вы что делаете? Вы что делаете, а? По телефону. Я сейчас вызову полицию. Понятно? И сразу вычислят ваш номер, куда вы звоните. И там ты будешь петушок. Понял? В чем дело? Алло. Ты придурок. Я сейчас полицию вызову. Понял? Похохочет тогда. Сам петушком станешь. Алло, редакция. Алло. Да-да. У тебя титьки есть? Что-что? Титьки у тебя есть, нет? А? Чё сказать, чё, чё ему надо? А чё такое? А лифчик, пацаны, грязный у тебя нет? А чё такое, Нурула? Ну, лифчик, скажи тебе, меняй, чтобы он сейчас заебись. Что это, кого вам надо? Вы не туда попали, да? Вот твои зубы, блядь, я буду, сука, чистить своим хуем, понял? Куда вы, РОД позвонили, да? Ты милиционер? По милиции нужен? Ты милиционер? Да-да-да. Товарищ майор, не желаете взять писечку в рот, а? Эй, черт! Я сейчас приеду, заберут. Так приезжай, да. Киев, поговорим. Алло, сейчас приеду, тебя заберут. Киев, едь! Залупа ты, ебан. Эй, черт. Аминат. Я тебя заткну, нахуй. И в очко, и в сачку. Слышь, чё, блядь? Ты чё так разговариваешь? Да это я Буратин, вот деревянным хуем буду тебе зибать нахуй. Я сейчас позвоню в полицию, вычислю, блядь, с какого номера, сука, ты звонил, и я сама тебя выебу, понял? Вот там, бля, козел он, твой, блядь, этот, рядом стоит. Какой, блядь, козел? Ты за словами следи. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ну что, где встретимся-то? Ты, сука, еще раз сюда позвонишь, я тебе серьезно говорю, я возьму списки вызовов входящих в Ростелекоме и выебу тебя лично, понял? Подам на тебя заявление за угрозы по статье 169, блядь, понимаешь? Ну, да. УК РФ. И ты заткнешь свое, блядь, ебло и засунешь свой язык, сука, в жопу, понятно тебе? Еще раз сюда позвонишь, блядь. Ты нахуй, блядь. Иди ты нахуй! Сейчас приду, блядь, в детский дом. Приди, блядь! Как придешь, нахуй, так и уйдешь. Я тебе сейчас, я говорю, я сейчас вызову полицию. Я возьму, блядь, я не поленюсь, позвоню в Ростелеком, и потом тебя сама лично выебу, понятно? Ну давай. Еще раз, сука, ты сюда позвонишь. Ну давай, хоть сейчас прям. Давай, приходи, чё. Сейчас поебемся, блядь, на всю подножку. Поебемся на всю катушку. Готовь рот, блядь. Я уж я тебе еще раз сказала, ты сюда раз позвонишь, я не поленюсь, я возьму с Ростелекома выписку, я узнаю, сука, твой номер, на с какого номера ты мне звонил, на кого он зарегистрирован. И я разъебу тебя, понятно? Давай, вот. А это угроза а жизни, ты, поверь. И полетишь вот ты, блядь, чух. Я не знаю, как ласточка в изолятор, понимаешь, на 15 суток для предварительного следствия. Ясно тебе? Нечего сказать, да. Чё, тебе нечего сказать? А ты, блядь, кричишь там, блядь. Я вас нахуй всех видел. Вот увидишь себя нахуй, понятно, да? Но в тюряге. Я еще раз повторяю, еще раз сюда позвонишь. Ебаться мы хочете обои, блядь. Только ты... Очень внимательно слушаю. Слушаю очень внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. Неужели тебе и жара такая не вредит? А? Петушки, блядь. Неужели тебе такая жара не вредит? Бля. Вот бы ты усрался, и воды не было бы. Вот хорошо. Здравствуйте. Что ж, влуплю? Пошли вы нахуй. В чем дело? Ты скажи, откуда звонишь? Я в гости люблю ходить. Говори, куда в гости. А, в гости. А в гости надо в Магадан ехать. Да. Да. Там пункт маленько попали. Ну ты скажи, куда в адрес говори, приду, с удовольствием приду. А ты-то кто, скажи? Звонишь, а не докладываешь. Старший лейтенант, полковник. Старший лейтенант, да. Ну, а я чуть повыше маленько. Бля. Петушки, бля. Выплюнь сосок. Ты скажи, куда прийти? Приходи под высоковольтным сейчас. Да. Да. Я на тебя там маленько кину чуть-чуть. Не, ну если ты приглашаешь гостя, так скажи, куда приходить. Так сначала соску надо выплюнуть. Эй, петушок. Соска действует? Да нет. Послыхать. Петушок, и кукарекай. О, да, а ты кукарекнул, ясно. Петух ты драный. Ты в рот-то берешь? Берешь? А ты сосок коровий. Понял вы, неумытый. Алло? Что, заеб вашу богомать? Бля, ты та баба пьяная. Ой! Ну-ну. Ржет что-то. скажи, куда идти. Серега, я тебе точно, блядь, яйца отрежу, блядь, и на уши, блядь, нахуй заткну. Понял, блядь? Вот тебе, блядь, и яйца, и... Вот, вот я тебе говорю, нахуй. И яйца, и, блядь, заткну в рот. Понял, блядь? Нет, я скажу. Ну и что еще скажете? Где прийти? А? Не, ну если ты приглашаешь гостя, так скажи, куда приходить. Да? А если, может, ты пригласишь? Я в гости люблю ходить. Говори, да? В гости. Да. Так я говорю, да как куда приходить? Угу. Завод куда? Имени Кирова. Куда приходить? Завод имени Кирова, где он находится? Кого? Так а завод имени Кирова, где он находится? Не знаю. И чё? Ну, ничего. Ну, ты скажи, куда, в адрес говори, приду, с удовольствием приду. Да где? Наоборот, говори ты, я лучше сам приду, возьму, что надо, и приду. Петушки, блядь. А? Петушки, вот. Петушки, молодцы. Ну ладно, будьте здоровы. Больше можешь не звонить, я телефон вырубаю, так что, блядь, будьте здоровы. Спасибо, нахуй. Да. Алло. Да-да-да. Какая тварь звонит? Ты чё, охуела, да? Это кто звонит? Да. Что, заёб вашу бога мать? Вы уже застали сегодня на день. Я сейчас на станцию звоню и буду узнавать, какая тварь сюда звонит в этот... Пошла ты нахуй, блядь! Я никуда не звоню, блядь! Не надоело вот это взаимодействие сегодня? Да. Алло. А. Алло. Алло. Ну, слушаю вас. Это что такое? Что такое? Что, дурные, что ли? Что, чокнулись, что ли, там все? Опять начинается. Что, заеб вашу бога мать? Вы уже застали сегодня на день. Я сейчас на станцию звоню и буду узнать, ну? Какая тварь сюда звонит в этот... Куда? Вот. Куда? Куда? Вы мне скажите, куда какая тварь звонит? Не надоело вот это за весь день сегодня? Да вы что, смеетесь, а? Я никуда, никуда не звонила, и никому никто. Это вот вы звоните мне каждый раз. И это что ли, а? Да что ли, конечно. Вот нас тоже достает. Каждый раз достают. И куда вы звоните? Кому звоните? Вы мне скажите, пожалуйста, а? Да, Даша, вы что, смеетесь, что ли? Никто тут не смеется. Что, заеб вашу бога мать? Вы что материтесь? А? Вы куда звоните? Вот ну-ну. Ну как, куда вы звоните? Вы мне там вот толком скажите, до кого вы звоните. Да мы не звоним никуда. Вы что, смеетесь, что ли, а? И мы не звоним. Ну вы же позвонили мне сюда на мой номер телефона. А не я вам, правда? Это я позвоню сейчас на станцию и отключат вам. Ну звоните. Звоните. Не надоело вам? Кому? Ну вы хоть фамилию скажите мне, а? Ну да. Ну скажите мне фамилию, до кого вы сейчас дозвонились? Что, дурные, что ли? Что, чокнулись, что ли, там все? Нет. Что, заеб...